28 ноября Ким Чен Ын прислал венок в посольство Республики Куба в Пхеньяне в знак глубокого соболезнования кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо. Венок от имени Ким Чен Ына возложен к фотопортрету покойного Фиделя Кастро Руссо.